Глава четвертая. Чертог сиял, гремели хоры. А куда деваться? Заселился во дворец, так будь любезен давать, если не балы, то хотя бы приемы, тем более по случаю Рождества и принятия Конституции. Сегодня у нас пол Петербурга. Расхожая фразочка эстрадных конферансье вполне точно описывала происходящее. Верхушки всех думских фракций, все небесники, Кованько с авиаторами, ученые, включая Менделеева, инженеры, лучшие ученики колоний и педагоги с дядьками. Вот прям елка в Кремле. Даже две. Днем для подростков и вечером для взрослых. В приглашении попросил Танееву четко написать, что подарков не надо, лучше подарок пожертвовать на колонии. Но все равно несли. Ну как же без подарка? Такой день! Пришлось выделить комнатку, чтобы все складывать, а голову ломать, куда это все деть, придется потом. Были, конечно, и толковые вещи. В первую очередь книги, в том числе религиозные. Так Юсуповы подарили одно из первых русских Евангелий в переводе от Российского библейского общества, аж 1819 года. Раритет, каких поискать. Менделеев притащил размышления о причине теплоты и холода Ломоносова с дарственной надписью автора. Благодарил Михаил Васильевич не кого-нибудь, а саму Екатерину Великую. Историк во мне немедленно ожил, растрогал меня до слез. Я долго благодарил Дмитрия Ивановича и даже расцеловался с ним борода в бороду. Ну и тот спел мне дифирамбы про меценатство. Работы по специфическому каучуку, что я спонсировал, дали первые результаты. Получены образцы на основе этилового спирта, бутадиена с последующей анионной полимеризацией жидкого бутадиена в присутствии натрия, торжественно сообщил Менделеев. Дмитрий Иванович, дорогой, я в этой вашей научной физике ничего не понимаю. Вы простыми словами скажите, пора думать о создании завода или нет? Менделеев прямо воспарил, но в запросах своих остался реалистом. «Опытного завода или крупной лаборатории, Григорий Ефимович, рано пока на большое производство замахиваться». Кроме тех, кого я числил под крылом, набежало изрядно левой публики. Бьюсь об заклад, почуяли возникновение нового центра силы в российской политике и поспешили выразить свою извечную благорасположенность к демократии и конституционному устройству. Вчера они, конечно, об этой своей расположенности и сами еще не знали. В первую очередь это были разного рода купцы и финансисты. Разумеется, Лазарь Соломонович Поляков. С ним после известных событий у нас сложились отношения, которые можно описать словом «вооруженный нейтралитет». Его банки государство поддержало, но финансисту было объявлено, что больше на махинации глаза закрываться не будут. За любую попытку насхематозить денег кара последует незамедлительно. Сахалин еще заселять и заселять. В качестве жеста примирения я договорился о включении Лазаря Соломоновича в комиссию по совершенствованию банковского законодательства, которую возглавлял мой протеже Янжул. Поляков на практике увидел, что государство закрывает основные дыры, через которые так легко получалось воровать деньги, и притих. Банкир, к моему удивлению, подарил ярмарку Кустодиева. Картина сразу вызвала неподдельный интерес. К ней началось паломничество гостей. Кустодиев сейчас, считай, придворный живописец, в большой моде. Впору ставить лейб на визитные карточки. А вот мальчик с трубкой и молодая девушка с цветочной корзиной Пикассо, что подарили Рябушинский и Морозов-младший, понимания не вызвали. Розовый период мастера с трудом заходил публике. Пришлось пообещать разделить коллекцию по залам и направлениям. Коллекцию. По всему выходило, что я уже начал обрастать собственным музеем. Не пора ли обратить внимание финансовых тузов на скульптуры? Ведь не последний прием даю. Все трое воротил в частных разговорах требовали одного – свобода вероисповедания. И старообрядцы, и евреи – хотели открывать молельные дома, церкви без разрешения полиции, свободно отмечать священные праздники, проводить собрания верующих, одним словом, вести полноценную религиозную жизнь. Это еще сильнее грозило столкнуть меня с замшелым православием в лице Антония и Феофана. Отношения накалялись. В проповедях в столице питерские священники все чаще стали упоминать лжестарцев, которые находятся в состоянии духовной прелести, то есть соблазнены дьяволом. Без имен, но с конкретным таким жирным намеком. Тревожный звоночек. Хотя дело о моем хлыстовстве затихло само собой, а насчет дарования Конституции церковь и вовсе отмолчалась. Конфликт шел по нарастающей. И с этим надо было что-то делать. Отбоярившись мутными обещаниями решить вопрос с вероисповеданием, я пошел встречать следующих гостей. Засвидетельствовать свое почтение прибыл престарелый граф Сольский. Трагическая в чем-то фигура. При Лорис Меликове был сторонником введения народного представительства, при Александре III его задвинули за шкаф на канцелярскую должность. Все равно остался конституционалистом, только сильно умеренным. И вот под конец жизни, нате, сибирский мужик пробил то, о чем он столько осторожно намекал. Принял я дедушку со всей вежливостью, не приминул сказать, что наши достижения только благодаря тому, что мы стоим на плечах титанов. Польстил, в общем. Но визит знаковый. Среди высшей бюрократии, как ни странно, Конституцию желали многие. Для себя, конечно, но тем не менее. Естественно, прибыли и послы. Поддержать Думу на новом для нее пути. Если английские и французские посланники держались скромно, изучали меня и окружение, то Фридрих Пурталес просто сиял. Как же, неформальным лидером парламента стал, считай, германский протеже, с которым уже разные гешефты крутились-вертелись. Уничтоженный публичным скандалом Черногорки, нейтралитет России в боснийском вопросе, поставки заводов. Глядя на довольное лицо немецкого посла, я прямо-таки чуял, что зайдет вопрос и о выходе из Антанты, в которую мы еще толком-то и вступить не успели. Всего 3 года прошло, как оформился блок Англии, Франции и России в противовес Германии, Австро-Венгрии, Италии. А немцы уже работают над его развалом. Нет уж, все это было не в наших интересах, о чем я завуалированно Пурталесу и сообщил. Дескать, сами мы не местные, только-только взобрались на Олимп, надо сначала оглядеться, а то падать далеко и больно. Осторожничал я потому, что ссориться с немцами мне было совсем не с руки. От Сименса и Цейса продолжало поступать оборудование для радиотелеграфного и оптического заводов. Но и предавать союзников тоже не хотелось. Те же англичане поставляли всю начинку для предприятия по производству бензиновых моторов. Стоит только заикнуться о выходе из Антанты, мигом перекроют кислород. И никакие Ротшильды не помогут. А ведь мне с них получать еще установки для химического завода. Так что лавировать, лавировать и еще раз лавировать. Единственное, от чего не удалось отбояриться, от обещания первый официальный визит в качестве главы парламентского большинства совершить в Берлин. Разочарованный и обиженный на жизнь Никса, даже не дождавшись меня, с семьей отбыл на Богомолье. Рождественские праздники для знати подзатихли, да и что в них нового? Список официальных мероприятий тоже не богат. Прием у Столыпина, в Думе у Головина, да у меня в Юсуповском дворце. Стоит ли удивляться, что гостей все прибывало и прибывало. Образовалась целая пробка из экипажей, некоторые из посетителей были, ну, со странностями. Мой городовой Евстолий, аж с 3 помощниками, справлялся все хуже и хуже. Наконец, дело дошло до форменного скандала. Самое начало его я пропустил, свалил от праздничной суматохи и многочисленных желающих засвидетельствовать лично в кабинет с Зубатовым. Праздник праздником, а работа работой. Тем более в МВД перестановки и новые веяния нужно держать руку на пульсе. Пульс выглядел как объемистый портфель, из которого Зубатов извлек толстую папку с документами. Счета, недвижимость, заложенные драгоценности. «Великий князь Алексей Александрович!» Я полистал бумаги, тяжело вздохнул. «Он самый! А еще яхта, недвижимость, записанная на его любовниц. Сергей Васильевич, Я поднял глаза на министра. «Зачем вам это?» «Вы же не просто так двинули меня наверх». Зубатов ткнул пальцем в потолок. «Вам нужен результат». «А какой сейчас лучший результат?» «Прижать к ногтю аристократов. За генерал-адмирала никто не вступится, а дело будет громкое и показательное». «Его любит Никса». «Пускай любит и дальше», — как-то легкомысленно махнул рукой новодельный министр. «Французы все одно его не выдадут, даже если мы проведем заочный суд. Чего наше законодательство, кстати, пока еще не позволяет. А с царем вы отношения уже не наладите. Так чего теперь терять?» «Я обещал, что не будет реквизиции». «А их и не будет, даю слово. Мы арестуем по уголовному делу недвижимости и драгоценности любовниц великого князя. Он тут же прибежит к вам договариваться. Не сам, конечно, а через доверенных лиц. Отдаст не все, но многое. Добровольно. Пожертвованиями». «Деньги бы нам не помешали. Сколько можно содрать с Алексея Александровича?» Я еще полистал документы. На зарубежных счетах было около 10 миллионов. Даже если отдаст половину, считай, железная дорога в Финляндию у меня есть. Плюс реконструкция крепостей в Польше. Овчинка стоила выделки. Ладно, возбуждайтесь. Термин из будущего развеселил Зубатова, разговор пошел легче. Я узнал, как идет реформа МВД, удалось ли назначить на посты в министерстве своих людей из охранки. Первым делом переподчините себе полицмейстеров в губерниях. Если надо кого снять из строптивых, не медлите. Мы еще пообсуждали новую структуру МВД. Я посоветовал, ссылаясь на опыт немцев и англичан, организовать при всех розыскных отделениях кинологические службы, а также создать кабинеты по изучению и систематизации отпечатков пальцев преступников. Дактилоскопия уже пришла в Россию, но пока ей занимались лишь пара энтузиастов. Я бы и своих денег дал на сие дело. Жду от этого большой пользы. Но тут шум из общих залов, все нараставший и нараставший, стал уже совсем нестерпимым. Завизжала женщина, начались крики. Мы, не сговариваясь, кинулись к дверям, распахнули их и через приемную выбежали в зал. Твою бога душу мать! Гвардейский, а других в Питере, почитай, и не водилось, офицер, саблей крест-накрест трубил молодую девушку Пикассо. Я уж было подумал, что это чокнутый поклонник классицизма, но понял, что еще немало гвардейских офицеров сдерживают толпу гостей и даже выталкивают ее из зала. Черт, откуда они тут вообще взялись? Я провел глазами по взбаламученному залу и понял причину. Немного в стороне от центра событий стоял, криво усмехаясь, великий князь Владимир Александрович, окруженный десятком офицеров. Он заметил меня и уставился, зло и презрительно. Однако, крепко я накрутил хвосты всей этой сволочи, что великий князь лично приперся скандалить и дебоширить. Ну да ладно, хотите обострения? Будет вам обострение. Я дернул за плечо рубщика картин, и когда он, пьяно покачнувшись, повернулся ко мне, пробил ему прямой в рожу. Мы люди простые, гвардейским политесам не обученные. Он нелепо взмахнул руками, выронил свое пырело и рухнул на пол, заливая мундир кровью из расквашенного носа. Ко мне рванулись трое ближайших офицеров, и в образовавшуюся брешь немедля хлынула толпа. Первого я встретил на противоходе и точно так же впечатал ему кулак в лицо, второй было замахнулся, на его свалил удар здоровенного небесника, третьего принял крестьянский депутат. Против народной стихии аристократия оказалась предсказуемо слаба, а у мужиков в глазах заиграла вырвавшаяся на волю. «Можно! Можно бить бар!» Стенку мы сформировали почти инстинктивно, и в нее, влипая слева и справа, становилось все больше и больше народу. Даже октябрист Гучков не удержался. Впрочем, он бритер и задира известный. Офицеры от так очевидно выраженного народного волеизъявления попятились. Не надо было обладать сверхъестественным чутьем, чтобы понять, что сейчас их будут бить, может быть, даже ногами. И никакие сабли не спасут. Клапан уже сорвало. Ситуацию спас Зубатов, решительно вклинившись между сбившимися вокруг великого князя офицерами, аристократами и спортсменами и русской кулачной стенкой, готовой посчитаться за вековые унижения. «Господа, я предлагаю вам немедленно покинуть здание. В противном случае я, как министр внутренних дел, буду вынужден всех арестовать». «Да как вы смеете!» — начал было Владимир Александрович. «И в последующем разбирательстве буду свидетельствовать», — твердо и четко выговорил Сергей, «что вы начали дебош и спровоцировали драку». Непрошенных гостей без малого не вытолкали в зашей. Двоих с разбитыми носами вели товарищи, под смешки кто-то ёрнически пропел вслед. «Офицерик молодой, ручки беленькие, ты катись как колбасой, пока целенький». Под это дело я чуть не выдал на автомате. «Нафига нам император, создадим другую власть. До свидания, узурпатор, кто тут временный, слазь». Но сдержался. Не сдержались остальные. Проводили дорогих гостей свистом и хохотом. Для комплекта нужны еще издевательства иностранных разведок. Но на это у нас послы есть. «Мы еще посчитаемся!» Уже в дверях погрозил мне кулаком дядя царя. Чисто «ну погоди, ей-богу». Оброненная ценителем искусств сабля, которую в суматохе просто забыли, покинула дворец последней. Я нарочито выкинул ее на набережную вслед гвардейцам. Еще полчаса мы обсуждали случившееся, поднимали тосты, но адреналин, а с ним и азарт победы схлынули, за ними схлынули и почти все гости, мало ли что. Вот же сволочь гвардейская, изгадили праздник и даже от драки увильнули. «Григорий Ефимович», — обеспокоенно подошел ко мне Зубатов, «вам нужно срочно озаботиться безопасностью здания. Бог весть что могут учудить оскорбленные гвардейцы». «Я, с вашего позволения, готов остаться. Оружие у меня есть», — решительно влез Гучков. Я поблагодарил его и прикинул. «Народу у меня хватает, депутаты да небесники теперь горы свернут. Среди них немало стрелков, но это не обученная сила. Надо чем-то возможную атаку купировать». «Сергей Васильевич, пулеметы из участков, насколько я знаю, с прошлого года еще не забрали?» Зубатов побледнел. «Не слишком ли? Вы же не собираетесь расстреливать гвардейских офицеров?» «Не хочется, но не помешало бы. Меньше будет дураков, которые в 1914-м поведут солдат на убой, в полный рост под шрапнелью, бравируя собственной храбростью и похлопывая себя стеком по сапогам. Пугнуть, только пугнуть. Думаю, звук пулеметной очереди сразу горячие головы остудит». Зубатов несколько секунд подумал, а потом решительно кивнул. Видимо, окончательно встал на мою сторону против всей этой прогнившей верхушки. Да, совсем непонятно, чего это в России так свою аристократию не любят? Может, съели чего? Два пулемета привезли на санях через полчаса. Представленных к ним унтеров я немедленно припахал для обучения меня, Гучкова и еще десятка желающих. Самым трудным было сбить полицейских с наезженной программы и объяснить, что нам нужно крайне быстро узнать азы. Как заправлять и подавать ленту, как взводить, что делать при задержке и так далее. А внутреннее устройство, сборку, разборку мы как-нибудь потом изучим. К ночи определились со схемой охраны дома. Сильно помогли присланные Зубатовым полицейские, а также трансваальский опыт Гучкова. Выставили часовых, определили места для максимок в окнах, порядок смены и завалились спать. Не железный чай. Напоследок только поржали над новостями из города. По нему усиленно растекался слух, что старец Гришка великого князя Владимира Александровича с лестницы спустил пинком под зад. Второй раз на задницу страдает болезный. Причем народ передавал этот слух со смешками, одобрением и даже сожалениями, что не был при сей баталии хотя бы мичманом. Народная любовь к великим князьям, она такая, ага. Утром я проснулся с гудящей, как бидон, головой. И вовсе не от выпитого, как можно было бы подумать. Я дежурил второй очередью, так что ложиться до нее я посчитал бесполезным и сел писать статью для Перцова. Слово должно было выйти с заголовками «Великий князь под следствием» и статьей про художество генерал-адмирала. Так что поспал всего часа три, как меня разбудили с офигительной новостью. Гвардейцы строятся на Дворцовой площади. Я сначала и не поверил. Прямо фантасмагория какая-то. Милорадович скачет на лошади к восставшим, в него стреляет Каховский. «И много их там?» — мрачно спросил я у вестника. «Видимо-невидимо, батюшка!» — закланялся запыхавшийся мужичок из иоаннитов. Видать, прямо от Зимнего бежал. «Видимо-невидимо, это сколько?» «Много, батюшка!» «Твою мать! При моей больной голове еще и такие загадки!» Выручил Евстолий. «Надо в Зимний позвонить, им же из окон видно». Видимо-невидимо оказалась цифрой в пределах 200 человек. Даже роты не набрали. Но сам демарш и наличие прямо перед правительственным зданием профессиональных военных с оружием уже немало. Пока все укладывается в понятие «мирная новооруженная демонстрация». Но шажок влево или вправо, и вот вам военный мятеж. В голове стрельнуло, и я, разозленный сверх меры, решил, терять нечего, и так вляпался по самые уши. Хотите повысить ставки? Да на здоровье. А коли меня пристрелят, так хоть в историю войду, как пробивший Конституцию. Только хрен я дам меня пристрелить, скорее сам. А это мысль. Нет, это даже идея. И минут через 15 мой автомобиль уже вез меня, прилипшего как банный лист, Гучкова и полицейского унтера в сторону Эрмитажа. Сзади между нами, рылом наружу, торчал Максим, укрытый первым попавшимся покрывалом. Стороны прибыли на площадь одновременно. Я проехал по набережной Мойки до Певческого моста и оказался между главным штабом и штабом гвардии. А минуты раньше по миллионной прикатил Владимир Александрович. Он вышел из авто в распахнутой шинели на красной подкладке, весь такой модный, и встал со своими гвардейцами в строй. Я заложил два пальца в рот и свистнул так, что соседи покачнулись. Над площадью взвелись и захлопали крыльями птицы, гвардейские головы повернулись в мою сторону. Что примечательно, солдат там не было, сплошь офицерье. Белая кость, голубая кровь. Сбоку в окнах Зимнего дворца замелькали головы чиновников, среди которых вроде бы мелькнула лысина Столыпина. Ну и отлично. Устроим для него показательное выступление. «Что, господа хорошие, никак в новые декабристы наметились!» — прокричал я. «Так вспомните, чем они закончили!» Штыки качнулись было в мою сторону, но выдрессированная гвардейская сволочь без команды старшего не сдвинулась с места. А старший, разглядев, с кем имеет дело, матерно выругался, скомандовал повернуть фронт и взять винтовки на руку. «Это что же, они на меня в штыковую собрались? Ладно, будет вам штурм Зимнего дворца». По моему взмаху шофер поставил автомобиль задом к площади, гвардейцы заржали, видно, решили, что удираю. Но заткнулись, стоило мне сорвать покрывало с пулемета. «Как прицел выставлен?» «На две головы выше», — подрагивающим голосом ответил унтер. «Вали отсюда, ты ни при чем. Тут моя война». Взялся за гашетку и врезал очередью над головами. Пули прошли мимо Александровской колонны, мимо Исаакия и Адмиралтейства, над конно-гвардейским бульваром в сторону Новой Голландии. Гвардейцы аж присели. Владимир Александрович рот открыл, мир рухнул. Мужик, быдло, выскочка стреляет в великого князя из пулемета. Собравшиеся было зеваки сыпанули прочь, а я чуть-чуть крутанул вертикальную наводку и еще раз провел стволом туда-сюда. Посыпались гильзы, вокруг кисло запахло порохом, несколько гвардейцев не выдержали, упали на булыжник, остальные замерли в полуприседе. Опытные суки знают, что до меня добегут от силы человек 5. «Это было последнее предупреждение. Кто хочет жить, оружие на землю!» И демонстративно взялся за винт вертикальной наводки. Гучков с ошалевшими глазами приподнял ленту, готовясь дальше подавать ее в приемник. Рожу при этом я держал самую зверскую, что при бородище и очках было не так уж и трудно. Да и пулеметные очереди пониманию способствуют. Коли уж не побоялся великого князя пугать, так обратной дороги нет. Врежет такой и не задумается. Потекли томительные секунды, воздух на площади аж звенел от напряжения. А потом раздались сразу два громких звука. Упала на брусчатку винтовка и хлопнул револьверный выстрел. Один сдался, один застрелился. И пошло-поехало. Самоубилось, как потом выяснили, всего 15 человек. Остальные сложили оружие. Ну да ладно, будем считать, что гвардия за кровавое воскресенье ответила. От дворцового сада выезжали драгуны и автомобиль Редигера, по Большой Морской бежали солдаты в серых шинелях под командой великого князя Петра Николаевича. Ну да, прямо-таки восстание декабристов. Хорошо хоть без пушек обошлось. Я устало плюхнулся на сиденье и подмигнул смотревшим на все выпученными глазами полицейскому унтеру и Гучкову. «Ну что, ребята, сделали мы с вами революцию?»